Глава восьмая. Крут подъем человеческого гения к поэтическому творчеству. И ничто в этом так не убеждает нас, как поэзия Пушкина. Прекрасное всегда единично, значит, никогда и ничем не заменимо, стало быть, одновременно истинно, важно и всеобщим. Объясняя Пушкина Пушкиным, мы одновременно погружаемся и в условия его появления и самоосуществления. Напротив, выводя Пушкина непосредственно из определенных общественно-исторических и историко-литературных предпосылок, мы невольно отодвигаем на задний план его гигантские личные усилия, благодаря которым он стал Пушкиным. Ведь не стал же им Батюшков, всего 12 годами старше Пушкина или Баратынский, который был только на один год моложе его. Истина в искусстве достигается не столько доказательствами, сколько проникновенностью, иначе говоря, предрасположенностью рассказчика к истине, когда он сам является как бы ее олицетворением. Еще древние, я имею в виду греческих философов и римских историков, настаивали на превосходстве авторитета, пишущего над его доказательствами. Разумеется, здесь имеется в виду более художественное творчество. А в те времена историки не так уж отличались от собственных художников. Я уверен, Пушкина можно тем более приблизить к нам, чем свободнее будем вглядываться мы и в самих себя. Он как бы ненароком должен оказаться среди нас. Это позволит нам создавать о нем свои представления, независимые от ранее сложившихся суждений по поводу его произведений и личности. Человек сознательно творит себя, а творчество является ничем иным, как стремлением к высшему. Стало быть, оно прекрасно. Путь творчества, требующий от Творца максимума единичных усилий, ведет его к автономности, тогда как ему необходимо быть вместе со всеми людьми, больше, чем кому-либо из людей. Под творчеством мы понимаем в первую очередь особую, высшую форму человеческого общения. Таким образом, автономность Творца есть условие сохранения, а одновременно и преодоления своей собственной автономности. Общение между людьми достойно людей там, где каждый сразу и сам по себе и вместе со всеми. И недаром служение искусству всегда мука, и не только в смысле затраты невероятных усилий на создание художественного произведения, но и в еще большей степени по отношению к самому образу жизни художника. Так или иначе, художник обречен на одиночество. Лишь в известном смысле, замкнувшись в самом себе, он углубляется в сущность человеческой природы, единой для всех людей, потому и реализующий себя лишь в неизменно существующей и неизменно меняющейся общности. Общение же есть способ раскрытия себя в других, как и других в себе, что невозможно без столкновения и конфликтов. Человек одновременно и элемент целого, и противостояние целому. Для постижения такой динамичности в человеческих отношениях необходима безукоризненно совершенная и изощренная художественная форма. Что в этом смысле Пушкину нет равных, это общепризнанно. Кто только не восхищался пушкинским художественным совершенством. Кажется, не осталось в русском языке эпитета, которым не воспользовался Белинский для своего восторга по этому поводу. Тут и обольстительная невыразимая прелесть и грация, и ослепительный блеск и кроткая властность, и все богатство мелодии и гармонии языка и ритма, и вся нега, все упоение творческой мечты, поэтического выражения. Многих сбивает с толку пушкинский тезис о поэзии, не имеющий другой цели, как только быть поэзией. Между тем он так просто ясен. Разумеется, поэзия, идеально исполняющая свое призвание, остается истинной поэзией, полной изящества и артистизма.